Глава 18. Я мерил широкими шагами расстояние от двери до стойки, изредка окидывая тяжелым взглядом стоявшую у стены тройку. Разные настолько, насколько могут быть разношерстными люди из всех уголков земли, собранные вместе и одетые в одинаковую одежду. Их цвет был бирюзовый с хамелеоней головой на шевроне и одинаковой фракционной эмблемой. Те трое, что напали на нас, наплевав на все мирные соглашения. Те трое, что чуть не развязали войну между альянсами. Те трое, что смотрели нагло и презрительно, уверенные в своей правоте сильного. Я не знал, как их зовут, только клички. Шари, Лейт и Буэйна Каарта. Но мне было достаточно и этого. «И долго этот спектакль продолжаться будет?» – нетерпеливо спросил человек в середине. Это был Лейт, единственный светлокожий среди всей троицы. Сказать по правде, такого белоснежного эпидермиса я вообще раньше не видел. Жемчужная кожа, белые волосы, холодные голубые глаза, капризное недовольное лицо. Своего любимчика среди нападавших я определил сразу. «Сколько потребуется?» — ответил ему. «Не, ну серьезно, сколько можно? Давай уже, как тебя там?» Он посмотрел в планшет и ухмыльнулся. «Фортификатор, ты нас пожуришь?» Мы посокрушаемся, повздыхаем, скажем, что больше так не будем, и разойдемся. Зачем тратить время у занятых людей? Ты прав, извини, я остановился и развел руками. Я что-то не подумал об этом. Сильно торопишься? Сильно, нахально ответил Лейт. Тогда можешь идти. Я серьезно, увидел сомнение в его глазах. Бери и выходи за дверь. Лети обратно к своему форту. Я же не знал, что ты такой занятой. Было видно, Лейда что-то смущает, но гордыня, родившаяся вперед этого шведа, не позволила ему вымолвить ни слова. Он самодовольно посмотрел на меня, презрительно бросил взгляд на товарищей и, громко стуча сапогами, направился к выходу. «Какого генерала потеряли?» – покачал головой я, мысленно приказав соединиться с главнокомандующей. «Майра, привет. Такое дело, Лейд нам не подошел. Да, можно зачищать. Хорошо, всего доброго». Я отключился и внимательно посмотрел на оставшуюся парочку. Да, физиономии заметно вытянулись. Даже у Буэна Каарта, этого круглолицего островитянина, с мясистыми щеками, внушительным лбом и маленькими недобро поглядывающими глазками. Шари быстро взял себя в руки, он пригладил непослушные рыжие волосы, добродушно, насколько ему показалось, улыбнулся, отчего морщины попытались собрать многочисленные веснушки, точно древний рыбак сетями свой улов. «Уважаемый фортификатор, не могли бы вы немного объяснить, в чем дело?» «Уже уважаемый», — делано удивился я. «Меня зовут Андрей, у нас тут больше по именам, знаете, очень дружественная атмосфера». «Доран», — кивнул Шари. «А Алона Кикипи Пилипа», — не сразу понял, чего от него хотят островитянин. «Тебя мы будем звать, скорее всего, просто Пилипа, если ты не против. Теперь вам, вероятно, интересно узнать, что же произошло и происходит». Два синхронных кивка. «Вы совершили поступок, который чуть не разрушил только что созданный союз. Признаться, сначала я думал, что это приказ вашего главнокомандующего, но, как оказалось, я наговаривал на Майру. Она заверила меня в нашем дальнейшем сотрудничестве и в качестве жеста доброй воли передала судьбу трех игроков в мои руки». «Что это значит?» – напрягся рыжий Шари. «Отныне вы принадлежите мне, вы сами и все ваши форты. Единственные кантоны останутся за Майрой. Это собственность хамелеонов, но это ничего». «Невозможно», — тряся внушительными щеками, ответил Пилипа. Он указал на свой мундир. «Бирюзовый цвет, цвет 10-го альянса». Я улыбнулся. Образ островитянина, ранее представлявший собой глуповатого и недалекого дикаря, начал осыпаться мелкой шелухой. «Стереотипы, стереотипы. Они зачастую помогают нам быстро ориентироваться в мире, но бывает, что очень сильно обманывают». Пилипа довольно сносно говорил на всеобщем и, как выяснилось, неплохо подмечал детали. Пощелкал по планшету, отправляя текстовое сообщение Майре. «Надеюсь, я ее не достал за сегодняшний день». Не прошло и минуты, как с мундирами произошла удивительная вещь. Насыщенный бирюзовый цвет, будто подсвеченный изнутри, выцвел и поблек. Рисунок на шевронах, означающий принадлежность к определенному альянсу, исчез, превращая стоящих передо мной в обычных нейтралов. «Что теперь с нами будет?» – спросил Шари. «Все целиком и полностью зависит от вас. Лейд сделал свой выбор. В ближайшее время он будет переселен силами 10-го альянса. Да-да, именно силами вашей бывшей коалиции. Как я уже сказал, Майра заверила меня в своей непричастности к данному инциденту. Вы можете отправиться вслед за ним или попытаться искупить свою вину. Кровью, голос Пилиппа вроде и был шутливым, но лицо оставалось чрезвычайно серьезным. Делом, я не получаю удовольствия от страдания других. Если вы умрете с десяток раз или ваш форт разрушит до основания, лучше никому не станет. Мы будем теперь под фиолетовым цветом? Да, к хамелеонам вам теперь дорога закрыта. Я понимаю, что у кого-то из вас там остались друзья, но, как вы видите, против слова Майры никто не пошел. «В игре нет друзей», – мрачно заметил Пилиппа, тряхнув головой так, что его щеки заметно заколыхались. «До определенной поры товарищи, пока не изменится ветер». «Ну все, приплыли. Мало мне было Ши с его философскими воззрениями. Теперь еще один мыслитель завелся. Хотя все говорит правильно, по делу». «Нет ничего вечного. Люди, которые есть сейчас, завтра могут стать лишь воспоминаниями. Это нормально. Нужно быть готовым ко всему». Пилиппа кивнул, явно согласный с моим объяснением. Шари, явно далекого от философии, интересовали конкретные вещи. «В чем будет заключаться наша задача?» «Зависит от того, готовы ли вы поменять цвет», — вопросом на вопрос ответил я. «Вопрос риторический», — хмыкнул Рыжий. «Если ответим отказом, то переедем. Будем начинать все заново, где-нибудь в центре или на юге». «Ну, выбор-то есть», — с мягкой улыбкой главы избиркома нашего Доминиона, замешанного в многочисленных махинациях, ответил я. «Просто если вы в здравом уме, то он очевиден». «Ничего не изменится», — поглядел на своего софракийца Пилиппа. «Раньше давили волков, и теперь будем». «Да, только теперь под моим присмотром, и замечу сразу, отсидеться в девках не получится». «Нас можно во многом обвинить», — из-под лобья посмотрел Шари. «Но никак не в трусости, мы хорошие бойцы». «Знаю, видел отчеты. Итак, теперь, когда все прелюдии закончены, мы с тобой», — сказал за обоих Пилиппа. Я пожал руки, поковырялся в планшете, высылая приглашение, и мундиры стоящих передо мной подсветились фиолетовым цветом, а на шевроне появилась морда ушастого зверька. «Подготовьте войска, с каждого минимум 5 ударок». «Есть, есть!» В 2 голоса отрапортовали новоприбывшие. «Надо же, только что общались как с равным, но стоило перейти в разряд командир-подчиненный, сразу превратились в солдафонов. Это точно наработки Майры. Странно, что ее люди при подобной муштре позволили себе напасть на союзника». За 38 дней до окончания второй эпохи. Конференц-зал дистрикта поразила гробовая тишина. Только что отзвучали слова главнокомандующего, и лидеры фракции, пораженные жесткой честной речью, приходили в себя. Первым приподнялся коренастый восточный мужчина, оперся руками о стол, обвел глазами всех присутствующих и посмотрел на главу Альянса. «Мы многое с тобой прошли, и огонь, и воду, и чертовы твердыни 4-го уровня. Скажу больше и дальше пойду. Но даже я считаю, что это попахивает предательством». «Можно остаться и умереть, фигурально, конечно», — ответил худой человек. «Нас уничтожат, растащат по кускам. Вы видели, что стало с другими альянсами? Видели, сколько дней продержался Восточный дистрикт?» «И мы откажемся от своих слов?» — поднялась на ноги плотно сбитая женщина с некрасивым квадратным лицом. «Откажемся от своих обязательств?» «Союзы заключаются и распадаются в зависимости от текущего положения дел. Только глупцы будут цепляться за сбитое крыло флайера. Умный отпустит его и раскроет парашют». «Рёмер, ты знаешь, я не люблю этих аналогий. Скажи нормальным всеобщим языком. Мы отказываемся от союза с пантерами. Предаем их?» «Мы не предаем. Мы не ведем переговоров за их спинами. Черным предложили ровно такие же условия, как и нам, но они отказались. Скажу больше, это даже нам на руку, потому что в таком случае победных слотов было бы меньше. Нам нужен этот союз. Союз с желтыми, с теми, с кем мы воевали почти всю эпоху. Ты слышишь себя?» «Слышу, Майра, но услыши ты меня. Иногда приходится быть гибким, подстраиваться под обстоятельства, чтобы в определенный момент начать менять их. Все, что я сейчас слышу, давайте пойдем и будем подмахивать канарейкам в надежде на 5 победных слотов. Ты можешь дать 100-процентную гарантию, что завтра они не передумают?» «Может ли дать кто-нибудь 100-процентную гарантию, что завтра взойдет солнце? Или не произойдет еще какой-нибудь чудовищный катаклизм, который уничтожит все живое? Мы просто живем и надеемся на лучшее». Сравнил божий дар с эрзацбелками. «Канарейки не небожители. Если мы соберем все силы, Объединим разрозненные альянсы. Слишком много если. Учесть интересы всех альянсов и при этом не забыть о своих целях – задача невероятной сложности. У нас нет ни времени, ни ресурсов этим заниматься. Ни желания не унималось Майра. Признаться и этого тоже. Поэтому я сказал то, что сказал. Если кто вдруг не понял, проведя всю эпоху под моим командованием, это не просьба, а приказ. Те, кто с ним не согласен, покидают альянс. Кто осознает всю важность предстоящего мира с желтыми, должен донести до своих людей информацию в нужном русле. Холодный взгляд скользнул по Майре. «Извини, но это выше меня», — поднялась и вышла из-за стола женщина. «Прогибаться под канареек, плевать на договоренности, кидать своих союзников ради призрачного шанса, что нам бросит кость, оставшуюся от сытного обеда. По мне, желтые уберут тебя, как только посчитают опасным или поймут, что с тебя больше нечего взять». «Ты уходишь?» — тон Рёмера совершенно не изменился, оставаясь все таким же спокойным и неэмоциональным. «Разве ты оставляешь мне выбор? Надеюсь, тут еще остались честные люди, для которых данное слово хоть что-то значит». Она с немой мольбой обвела всех лидеров Альянса. Кто-то отводил глаза, другие злобно смотрели в ответ. Из всех собравшихся глав фракций только один низкий жилистый мужчина лет 40 кивнул, как только взгляд Майера остановился на нем и поднялся на ноги. «Я с тобой», — хрипловато ответил он. «Я и мои люди». «Вы знаете правила», — произнес Рёмер. «Вы вольны идти, куда вам вздумается. Вступить в альянс, который хотите. Форты останутся за вами, но кантоны, которые были захвачены за время, проведенное в альянсе, останутся за альянсом. Я помню правила». «По поводу дистрикта, который ты держишь от нашего имени», Рёмер сделал упор на последнее словосочетание. «Сейчас же дам приказ по фракции, чтобы перестали голосовать с кантонов за меня. Выбирайте нового правителя дистрикта». «И куда ты пойдешь?» В голосе Рёмера не было насмешки или презрения. Скорее, небольшая заинтересованность, совсем не свойственная для его характера. «Кому угодно. Да хотя бы к хамелеонам. Это же они когда-то были союзниками желтых, а теперь канарейки уничтожают их. Ирония судьбы, да? Если ты пойдешь к хамелеонам, то нам придется воевать. Я понимаю, сейчас ты скажешь, что ничего личного. Но даже если мы переедем всеми фортами, то у нас останется кое-что более важное – честь. Есть в этой жизни кое-что важнее победы любой ценой». Она развернулась и размашисто, даже чуть неуклюже для женщины, зашагала в сторону выхода. Жилистый чуть запоздало последовал вслед за ней. Еще минуту в конференц-зале было тихо, после чего Рёмер, будто проснувшись, заговорил. «Теперь, когда у нас нет неразрешимых противоречий, поговорим о перестроении сил и нападении на врагов коалиции. Настоящее время». В нападении троицы хамелеонов, как оказалось, были только одни плюсы. Во-первых, я узнал, что Майре можно доверять. Насколько это возможно в мире, где никому доверять нельзя? Ну ладно, скажем по-другому, с ней можно вести дела, не опасаясь удара в спину. Во-вторых, альянс, точнее непосредственно моя фракция, пополнилась парой воинов. Настоящих воинов, которых не надо было обучать азам. В-третьих, именно по той причине, что атакующие были очень неплохими бойцами, они разрушили два форта, Укиу и Леорика. Крепость Макса мы так и так собирались передавать нашей подрастающей молодежи, поэтому самое меньшее, что хотелось сделать, выписать Шари и компании благодарность с занесением в личное дело. Но в случае с Леориком бывшие хамелеоны оказали мне лишь услугу, а вот с Немезидой все обстояло гораздо интереснее. Тут пользы оказалось в разы больше, я только начинал задумываться, как вытащить Киу из ее скорлупы. Она окопалась всеми фортами в одном кантоне. И, судя по всему, собиралась действовать дальше примерно так же. В общем, что-то из разряда у нее была какая-то тактика, и она ее придерживалась. Теперь ребята освободили слот нашей новенькой красотки, и я был уверен в одном точно – она поедет заселяться дальше. Подумав немного, решил брать девицу в оборот, нажал на видеозвонок и начал стареть. «В прямом смысле», — ответила Киу, уже когда собирался отключаться. «Привет», — несколько раздраженно бросил я, но тут же взял себя в руки. «Не занята?» «Нет», — машинально поправила причесанные волосы девушка. «Так, минутку», — она успела причесаться, когда увидела, что я ее набрал, однако. «Жаль, что с фортом так получилось». «Жалко», — согласилась собеседница. «Один из моих первых, несколько раз перестраивала. Так сказать, дорог как память». «Значит, хорошо, что разрушили», — улыбнулся я. «В смысле?» — удивилась Кио. Хороший игрок не должен находиться в зоне комфорта, обрастать дорогими для памяти фортами, любопытными кантонами и верными друзьями. Это расслабляет. Жестоко, нахмурилась Немезида, но почти сразу же стрельнула глазками и вкрадчиво поинтересовалась. А я хороший игрок? Есть риском стать, окатил я ее холодным душем. За сколько сможешь собрать ударку с героем? Немезида, а теперь передо мной предстала именно она, а не застенчивая Киу, чуть повернула голову вправо. Спустя секунд 10, не переставая производить некие манипуляции, она посмотрела на меня, не так, как раньше, а внимательно и сосредоточенно, без всякой игривости. Около 2 часов. Сотни пушек собрать не успею, взять их попросту неоткуда. Будет примерно 85. Ближников и дальников поровну, как по стандарту. Героев будет 3. Один с задержкой на захват, второй организует атаки пушек, третий займется залпами от стрелков. Четвертого туда втыкать смысла нет, дорого, да и тактик свободных больше не останется. Про тактики героев я читал. Каждый из них мог усилить атаку подразделения, к которому его приставишь. Не всю атаку, конечно, а определенное время, но свой эффект в этом был. Единственный минус – каждый последующий герой стоил в разы дороже предыдущего. Поэтому и 2 уникальных юнитов в одной атаке использовали редко, а уж про 3, тем более 4, речь вообще не шла. Обросла Акиу жирком, обросла. Жалко, награды скрывает. Думаю, у нее там скряга. Если не по максимуму прокачан, то минимум до палладия. Мне это только на руку. Такие бойцы, как вепри, конечно, хорошо, но за все время, проведенное в боях, они весьма ограничены в деньгах и славе. А вот такие подпольные миллионеры, если направить их в нужное русло, могут очень мощно выстрелить. Еще и порадовало время подготовки героя, всего 2 часа. А это на минутку 500 юнитов. По-любому будет миники использовать. Может, даже чересчур постарается, но это ничего. Главное, что есть желание мне что-то доказать. Хорошо, работай. Андрей, Киу вся встрепенулась. Что-то серьезное, сразу оборвал ее. Нет, неважно, потом, сразу смутилась она. Тогда до вечера, подготовь войска, если время будет, выспись. И отключился. А у самого спина вся мокрая и затылок горячий, черт знает что. Тянет к ней, что ли? Ничего, Арина тоже нравилась одно время. А теперь у нас сугубо деловые отношения. Или тут другое? Тьфу, нашел о чем думать. Тут альянс полуживой надо поднимать, планировать нападение на волков. А я на всякой чепухе зациклился. За время, прошедшее с организацией альянса, мой счет пополнился на 238 единиц. Тех самых, которые пожертвовали зрители после разборки с Шарухом. Итого у меня было 387. Весьма неплохо для новичка, как мне по секрету сказал Ши. Впрочем, я даже не сомневался. Все-таки край севера в одну ночь перекрасился, альянс расширился, а всему виной вшивый капитан. Тем более я уже разок мозолил глаза. Может, кто запомнил, ник редкий. Но лирика и почитание мне были неинтересны. В голове прочно засела цифра 387. Я открыл меню с микрочипами, естественно, военными. Разовая логистика, увеличивающая скорость передвижения отряда в 3 раза, стоила всего 28. Сущие копейки, скорее всего, возьму. Пролистал еще дальше. Мгновенный. Наемники нейтронной пушки. Уровень серебро. Вы можете призвать 1 нейтронную пушку. Посмотрел стоимость. 48 единиц. Как плазма резкой по мужскому самолюбию. За 1, всего лишь за 1 пушку. Ради интереса посмотрел, сколько стоит такой же миник, только золотой, дающий аж 4 пушки. 180 единиц. Значит, не показалось. Вы меня, конечно, дорогие разработчики, извините, но даже в пьяном бреду так бездумно сливать с трудом полученное от зрителей признание не буду. Микрочип на нейтронные пушки 3 уровня ценой в 420 единиц за 10 юнитов я посмотрел уже даже без интереса. Просто прикинуть, что к чему. Все понятно, нанимать войска примерно как покупать обычные шмотки из полиэстера в фешенебельном магазине. Временный. Выступы. Уровень платина. Увеличение мест для размещения войск в форте в 1,4 раза. А я думал, что Франциско чуть ошибся или оговорился, когда рассказывал о фуловой обороне замка в 1500 человек. Ведь базовая вместимость была всего 400 юнитов. 100 душ с бластерами даже в поле многое могут решить, а уж на башнях и за стенами стоило удовольствие 200 единиц. Немало, конечно, но на это в перспективе можно было потратиться. В итоге пришел к выводу, что самые ценные миники тут были с названиями «Дисциплина» и «Логистика». Временный, дисциплина, уровень платина, следующие 6 часов, скорость всех армий увеличена в 6 раз. Та самая штука, что была у Франциска, стоила вещицы по-божески всего 100 единиц, а мощью обладала убойной. Конечно, только в том случае, когда у тебя куча войск и ударок, мне же она была ни к чему. Другое дело логистика. Мгновенный, логистика, уровень платина, следующая армия будет двигаться в 5 раз быстрее. 70 единиц, я сравнил цены, обычное серебро увеличивает перемещение вдвое, за это необходимо отдать 14 единиц, золото в 3 раза и уже просит 28, палладиевый миник в 4 раза и стоит 46. Подумал и взял по каждому, очень могут пригодиться, пусть лучше будут под рукой. После покупок осталось 229 единиц, зато панель сбоку призывно засветилась и на вполне понятном всеобщем языке появилась «Вставьте руку в приемник». Я поморщился, но сделал все, как они попросили. Послышались странные звуки, однако, к моему удивлению, не последовало никакой боли. А когда все затихло, я вытащил руку и принялся разглядывать 4 выстроенных в ряд миника. Все примерно одного цвета, отличались разве что оттенками и обрамлением. Я удовлетворенно откинулся в кресле и задремал. Благо, время было. Разбудил меня настойчивый звонок. «Приветствую, я чего, рано, что ли?» – добродушно улыбнулся Рикардо, тот, что зверюга. Я мельком взглянул на часы и подскочил, как ошпаренный, 10 минут до начала атаки. Вот так вздремнул. «Привет, самое время». Включил зверюгу в конфу и набрал всех наших. Испугаться, что все забыли о времени нападения, не успел. Тут же к нам присоединились Пронто, Барун, Рина, которая хоть и оставалась лидером отдельной фракции, но в совместных боевках участвовала. Густаво, Самар, Рамирес, Пента и Энигма. Как оказалось, они уже были на низком старте, ждали только отмашки от меня. Вот ведь надисциплинировал на свою голову. Если бы не непосредственность зверюги, то накрылось все полимерным тазом. Еще секунд через 10 подтянулись Катана, Немезида, Леорик и Буэна Каарта. Шари пришлось ждать дольше всех, чем он заслужил недобрые взгляды от остальных членов фракции и даже смутился или, по крайней мере, сделал вид. «Добрый вечер. Сразу хочу представить вам двух новых сафракийцев – Доран и Пилиппа. Обычно знакомство у нас происходит более неформально и в кантоне, но обстоятельства сложились так, что приходится все делать на бегу. В общем, чтобы раньше между нами всеми не происходило, теперь они часть команды». «Чтобы раньше не происходило, это уничтожение фортов?» – ехидно поинтересовался Макс. «А третьего где потеряли?» – недобро блеснули глаза Киу. Он устал от войны и решил сменить климат на более мягкий. Сейчас пакует вещи. Еще вопросы? Оба пострадавших от нападения мой тон услышали и прекратили дальнейшие расспросы. К чести новичков они и не собирались вступать в диспуты и искать правых или виноватых. Уже хорошо. Итак, к делу. Наш план атаки, который я назвал «Волчья шкура между молотом и наковальней», уже начал успешно выполняться. Бешеные вепри привлекли к себе основное внимание серых. Причем, если вы заметили, наши ребята стараются не закрываться интердиктом, провоцируя третий альянс на атаке. Не забываем еще о хамелеонах, которые сильнее нас и также ведут войну с волками. «Да, не завидую серым», — сказал кто-то вроде Пента. «Ну и вишенкой на торте станем мы. Сегодня будет общее заселение на те форты третьего альянса, кантоны которых вепри отрезали от основных сил. Напомню, в ближайшее время нам предстоит занять всю эту область и соединиться с фракцией Чойча. Вопросы?» «Не вопрос», — поднял руку Пилиппа. «Предложение. Я просмотрел те кантоны, о которых идет речь. Прошу обратить внимание на убежище 8 и убежище 13. Первый принадлежит офицеру боевой фракции волков, второй непосредственно лидеру. Их надо трогать в последнюю очередь». Я зачарованно смотрел, как колышутся мощные щеки островитянина. Ох, как все же обманчиво первое впечатление. Решил, что теперь буду мониторить всех игроков, на которых предстоит нападение, вплоть до того, кто у них командир. Прав Пилиппа. Одно дело нападать на рядового бойца, совсем другое на лидера фракции. Этот может не только свой клан поднять, но еще и верхушку всего альянса, пренебрегая тактикой и руководствуясь лишь личной местью. Убежище 8 и убежище 13 пока не трогаем. «Можно оставить их вепрям?» — со всей присущей ему добротой спросил Леха. «А что, в этом есть здравое зерно. Чойчу все равно, одним личным недоброжелателем меньше, другим больше, да и фракции его помощнее в боевом плане. Это я не прибедняюсь, а говорю вполне объективно, моих еще гонять и гонять, до полного понимания здешней войны». «Посмотрим», — ответил ему, но в уме уже складывались слова, которые буду говорить индейцу. «Тех, кто идет на захват, прошу выставить время выхода ударки с героем и название форта. Учитываем миники, на которых пойдут атаки. Ориентир – третий форт Немезиды». Помимо тех, на кого рассчитывал, включая Кио и Макса, свои данные вписал и Пилиппа. Надо будет с ним отдельно обговорить, он же будет заходить совершенно с противоположной стороны. Соответственно, время поменяется на меньшее. «Сегодня ударок не жалеем, я подумал, что это все-таки нужно сказать. Если атака подходит под время, посылаем ее не раздумывая. Сейчас нужно в максимально короткие сроки захватить выбранную область». «Чтобы хамелеоны потом сюда не заселились?» – невинно спросил островитянин. Признаться, его проницательность начинала меня пугать. Первым делом завтра выясню у Майеры всю подноготную Пилиппа и уточню, почему он до сих пор ходит рядовым, а не минимум офицером или аналитиком. Но все же объясниться пришлось. «Я хочу жить с хамелеонами в мире, а для этого лучше иметь границу в одну линию. Если у 10-го альянса будут кантоны, окруженные нашими, то это приведет лишь к повышению напряжения. Я понимаю, что вы не так давно были хамелеонами, но надеюсь, вы все понимаете». «Назад нам дорога закрыта, ты это правильно сказал», — ответил Пилиппа. «И мы такого же цвета, как вы все». Мне показалось, или при этих словах Шари недовольно скривился. «Просто нужно знать, к чему идти и для чего», — закончил островитянин. «Идем мы к победе, ни много ни мало. Давайте ближе к делу. Первый и самый быстрый у нас будет Киу, форт-притон бандитов, кантон-убежище 15 на захват. Там же еще одна крепость этого же игрока, ее уничтожает барон. Соответственно, работаем в четыре руки, одни смотрят тайм под Киу для быстрой атаки, вторые для долгой под Аймара. Ну что молчим, давайте зададим жару серым. Пусть сегодня всю округу огласит жалобный волчий вой».